Глава третья. Если не считать короткого, как команда в атаку, тоста, все начало их командирского пиршества проходило в каком-то странном напряженном молчании, которое капитан не решался нарушить не столько из чувства субординации, сколько из чувства такта. «К сожалению, по-настоящему попрощаться с Валерией тебе не удастся, увы», — молвил полковник после второй рюмки вина. «Но, может, это и к лучшему. С какой стати прощаться?» «Видеться еще не значит прощаться», — как бы про себя обронил Дмитрий. «Тоже верно», — подхватил полковник. «Преддунавье края недалекие. Разберешься с обустройством отряда и сразу же наведаешься в Одессу. Валерия теперь в поликлинике работает. Кстати, гонцы из салона «Волчицы» уже выясняли, не подсадная ли она, действительно не владеет навыками медсестры. Даже приставили к ней свою соглядатайшу в образе некой пенсионерки, являющейся Клазовской на процедуры, но по образованию тоже медсестра. Получается, что у румын здесь и в самом деле целая сеть. Это уже не страшно, поскольку теперь она почти полностью под нашим контролем. А главное, на ее основе мы создаем свою собственную контрразведывательную, которая при необходимости вполне сможет перерасти в полноценную разведывательно-диверсионную. Именно поэтому лжечекист Крамольников пока что разгуливает по Одессе, проворчал капитан. И мне еще долго придется осознавать, какую опасность он представляет для Валерии Лазовской. Он-то хоть остается под вашим контролем? Полковник разлил остатки вина, осмотрел его при тусклом свете лампы и только тогда ответил. «Вот Крамольников как раз и не появляется. Хотя понятно, что он где-то в городе, уже без мундира с другими документами. Возможно, в гриме». Как ни странно, этот человек появился здесь под своей фамилией. Действительно, по картотеке НКВД проходит некий поручик Белой армии, бывший офицер врангелевской контрразведки, а ныне агент румынской военной разведки Петр Крамольников, работающий под оперативным псевдонимом Лицедей. Несмотря на то, что у белых он служил под фамилией отчима, его настоящая фамилия несколько раз всплывала в связи с ликвидацией антисоветских подпольных и разведывательных организаций на юге Украины, в Крыму, а в прошлом году и в Бессарабии. Вот только сам он всякий раз ускользал. Однажды его даже задержали. Но пока выясняли, кто же в действительности пред ними, он ударом в горло отключил приставленного к нему молодого чекиста, обезоружил его и снова ушел. Так что ты, капитан Гродов, действительно имел честь посидеть за одним столом со своим коллегой, с легендой белой контрразведки поручиком Крамольниковым. С какой же стати он так озверел, что появился под своей фамилией? «Что, совсем страх потерял? Скорее всего, решил покуражиться. Не зря же белые офицеры так любили психические атаки. К тому же уверен, что вскоре в город войдут его покровители, румыны и немцы, и тогда он вновь возглавит белогвардейскую контрразведку. Судя по всему, уходить за кордон Крамольников уже не собирается и решил дождаться своих, устраивая в нашем тылу всякие мелкие пакости. Понятно, что кроме салона «Волчицы» в городе у него есть еще и своя настоящая Лешка, своя агентура. Если бы не стремление внедрить в ряды сигуранцы Валерию вместе с приданной ей агентурной сетью, мы бы взяли его еще во время первого посещения. И потом, никому и в голову не могло прийти, что явится такой козырный контрразведчик-беляк. Думали, на первую встречу придет какой-нибудь обреченный расходный связник. Так может предложить ему еще одну встречу, ведь моя батарея его явно заинтересовала. Валерия уже пробовала выманить поручика, с помощью волчицы, естественно. Не клюет. Но ничего, постепенно разберемся, кто тут на контрразведывательных полях хозяин. Едва он произнес это, как на пороге с рацией на спине появился дежурный радист. Он сообщил, что на связь вышел командир бронекатера БК-24, лейтенант Хромов, из тех, которые должны прийти за десантниками. Просит связать его с комбатом. «Вот и связывай», — взял Гродов в руки микрофон. «Здесь лейтенант Комов, Услышал он хрипловатый, явно простуженный голос командира бронекатера. «На моей навигационной карте в районе вашего объекта значится временный причал. Прошу подтвердить, что он все еще существует и что подступы к нему не заилены. И если так, то просьба освободить его от всех плавсредств». «Отвечаю, причал существует, глубины проверяли, от лодок освободили, должны подойти еще два судна. Связь с командиром сторожевика Гордый, который во время похода будет флагманским, я уже установил. Он и сторожевик Храбрый уже прошли траверс Очакова и сейчас проходят остров Березань, что на стыке моря с Днепровским лиманом». «Это уже недалеко», — подтвердил полковник Бикетов, который слышал сообщение командира бронекатера. «И ход у них быстрый. К полуночи будут на рейде вашей батарейной гавани». «Как считаете», — обратился капитан к Ломову, — «сторожевики при их осадке тоже смогут подойти к нашему причалу? Если только подходы к нему действительно не заилило, и там остались те же глубины, которые указаны на карте, ведь подходили же туда баржи со стройматериалами». «Сейчас мои бойцы еще раз произведут контрольные промеры глубин», — пообещал комбат. «На всякий случай». Как только разговор был завершен и комбат приказал писарю штаба взять кого-нибудь из краснофлотцев, обойти на шлюпке причал и ближайшие подступы к нему, чтобы замерить глубину, полковник взглянул на часы и поднялся. «Вам пора, товарищ полковник?» «Нам обоим пора», — загадочно улыбнулся тот. «Моя машина уже должна была вернуться». Загадочность улыбки полковника прояснилась, когда они вышли из бункера и спустились в небольшую низину, в которой обычно останавливались машины командиров, чтобы не светиться на примыкавшем к ней степном плато. У машины полковника стояла Валерия. «Перед отъездом у меня не было времени на поиски старшего лейтенанта Лазовской», объяснил Бикетов, приближаясь вместе с комбатом к машине. «Поэтому пришлось гнать машину уже отсюда. Но ведь это как раз тот случай, когда цель оправдывает средства. Разве не так?» «Для меня это полнейшая неожиданность, товарищ полковник. Я непростительно добрый, потому что иногда позволяю себе побаловать подчиненных», — романтически произнес полковник, но тут же суровым голосом спросил. «15 минут хватит? Больше ждать не могу». «Я сам отвезу ее в город». «Ни шагу из расположения части, не то время. Мало ли что может случиться в пути». «Ее отвезет на мотоцикле мой ординарец, который остается на батарее». «Вот это правильный ход мысли. В таком случае я удаляюсь». «Всегда помни, что здравомыслие — первый признак зрелости». Полковник задумчиво помолчал, наблюдая за тем, какой легкой возвышенной походкой идет им навстречу Валерия, многозначительно покряхтел и уточнил. «Или старости, это уж как посмотреть».